Андрюшке Яковлев протянул князю письмо от сибирского генерал-губернатора Михаила Долгорукова. Почтительно напомнил: «Пятый месяц лежит». «Просит защиты, ворюга», — сердито сдвинул брови Меншиков. «Ладно, читай». Но еще раз, не без удовольствия, прослушал в начале губернаторского письма свой полный титул. «Светлейший Святого Римского и Российского государства князь и герцог Ижорской, в Дубровне, горы Горках и в Почепе граф, наследный господин Оренбургской и Батуринской, всероссийского надвойский командующий генералиссимус, верховный тайный действительный советник, рейхсмаршал, государственной военной коллегии президент, адмирал Красного Флага, генерал-губернатор губернии Санкт-Петербургской, подполковник Преображенской лейб-гвардии, полковник над тремя полками, капитан компании бомбардирской, орденов святых апостола Андрея и Александра, датского слона, польского, белого и прусского черного орлов и святого Александра Невского кавалер. Ничего не забыл. Все в кучу сгреб. С насмешливым удовлетворением подумал Меншиков и снова не стал отвечать Долгорукому, продиктовал еще с дюжину писем в Раненбург бургомистру Панкрату Павлову о покупке рыбы на Покровской ярмарке и починке двора, в Великолукской вотчины приказчику Михаиле Баранову о сборе долгов, в Ладогу о продаже хлеба в кулях и еще о починке каменных палат, приготовлении пива, сборе доходов, покупке 3000 аршин лысковского полотна, волжских засолов икры. Затем Вист прочитал ему заранее черкнутые места из свежих английских, французских и шведских газет, особенно то, что писали там о России и о самом князе. Прочитал и сообщение из ведомостей. «Приготовь письмо шведскому послу барону Цедеркрейцу», — повелел Вульфу, — «поблагодари за поздравление с обручением дочери, ну и там подпусти пятое-десятое». Под самый конец работы светлейший приказал Андрюшке: «Узнай, солдат Нефедов, жив ли?» Солдату тому в баталии голову разбили, а хирурги вставили ему кусок собачьего черепа. Вот чудо и новизна. Отпустив Виста и Вульфа, князь спросил у Яковлева: «Что в журнале повседневных записок вчера написал?» Андрюшка открыл кожный переплет, стесненный золотом, считал с голландской бумаги в водяных знаках. «Пасмурно и дождь с перемешкой, его светлость, встал в 4 утра, сел кушать в предспальне с губернаторами, пил кофе с миндальным молоком. Принесли новый герб для кареты его светлости. На прямоугольном щите красный лев, всадник на белом коне, золотой корабль и пушка. Посеред щита черный маленький орел. Над щитом 5 шлемов, а щит держит 2 солдата с мушкетами. Встречался с архитекторами. Отправился в Адмиралтейскую крепость на спуск нового корабля и в школу навигаторов. Зрил, как делают новую дорогу на берегах Невы. Заседал в Верховном Тайном Совете. Самолично тушил пожар в оружейном амбаре. Объявил о повышении в чинах. Вечером ассамблея во дворце. В палатах над головой чья-то озорная рука забринчала на клавесине. Меншиков усмехнулся. Проснулись. Не иначе Санька инструмент терзает. Мария музыку серьезную любит. Да сейчас ей и не до того. Справно записал, удовлетворенно сказал князь Яковлеву. И походкой в раскорячку, твердо ставя кривоватые ноги кавалериста, сутуля спину, словно от привычки припадать к конской гриве, пошел в детские покои. Коридоры сумрачны и таинственны. Свечи бросают блики на густо-медовые стены, дробят светом зеркальные пилястры, поглядывают женские головки бушты на огромный плафон, где пируют олимпийские боги. На секунду Меньшиков приостановился. Ростом он был высокого, почти Петрова. Заглянул в верхнее овальное зеркало и невольно отметил, что волосы стали редеть. Сына Александр Данилович застал с его гувернёром, профессором Конрадом Геннингером, маленьким старичком в башмаках с пряжками, в чулках, камзоле и парике. На столе глобус, гусиное перо в чернильнице, на полках книги, а на стенном ковре скрещенные шпаги. «Как учение, Конрад?» — строго спросил Меньшиков. Сын стоял с указкой у ландкарты. «В трудах», — скромно отвечал Геннингер. «По заданию своего учителя мальчик должен был переводить главы французских книг на немецкий язык, а немецких — на французский». Сократ, как и следовало ожидать, не произвел на подростка впечатления. Мал еще. Дон Кихота отложил с презрением, не по душе пришелся. А вот Робинзоном бредил и сам играл в него. Читал не без охоты «Юности честное зерцало» или «Показания к житейскому обхождению». Мальчик был прилежен, особенно в науках точных. Хотя с видимым удовольствием штудировал и российскую риторику о правилах древних и новейших ораторов, разделы основания красноречия, об украшении слова, обозрении частей витейского искусства, уверяющего, советующего, возбуждающего, не оставляли его равнодушным. Да и шпажную битву любил. «Ваше наставление, князь, Александр выполняет неукоснительно», — сказал Геннингер. Мальчик бросил на гувернера благодарный взгляд. «Ну, не все так уж благостно, но это их дела, и вмешивать батюшку не стоит». А наставление его, записанное секретарем, Александр получал, как только появился в доме Геннингер. Отец поучал: «Дорожи временем, убегай праздности, прилежай к занятиям. Ничего нет лучшего в молодых летах труда и учения. Праздность всему злу корень». Как добрым поступкам обучаются юноши от других, подобно кораблю, который управляется рулем, но и те должны слушать и почитать своего гувернера, определенного ее императорским величеством, который обязан доносить государыне о нерадении к наукам или о дурном твоем поведении, отчего приключается тебе бесславие, да и мне не без стыда будет. Но Бога гневить не приходится. Принуждать Александра учиться не надо, как сына вологодского дворянина Ивана Маркова. Послал его Петр в Венецию для навигационной науки, а Иван в Россию сбежал, постригся, как иеромонах Иосиф. Его, однако, из монастыря извлекли, да в Венецию возвратили. Александру такое не грозит. На все у него желания и времени хватало, даже на обучение танцам и делание статуй. За молчаливым завтраком Мария сидела с синими кругами под глазами, уткнувшись в тарелку. Ну и недоумок. Он ее на трон подсаживает, а она развела меланхолию, вздохи да охи. И Дарья хороша, поглядывает на дочку с сочувствием. Но не знал отец истинную причину горя Марии. Полюбила она Федора Долгорукова, и ненадобны ей были никакие царства, троны. Отвратителен даже вид 11-летнего прыщавого мальчишки, предназначенного ей в мужья. Все в Федоре было ей по душе, и его почти смуглое благородное лицо, и то, что крепок, ловок, и что сдержан в разговорах, умен и скромен. При необыкновенных обстоятельствах познакомились они. Отец Федора, князь Василий Лукич, полагал, что сын пойдет по его стопам, станет дипломатом, поэтому уготовил ему место в коллегии иностранных дел. Однако Федька, хотя и легко изучал языки, но больше бегал на верфи поглядеть, как работает царь. Врезал дома из дерева фрегаты, корветы, только и твердил: «Хочу корабли строить». «То арапу Ганнибалки к лицу», — вразумлял его отец. «А ты отпрыску долгоруких». «Не люблю я, батюшка, двора, никак не люблю. Если сам государь корабли строил, то почему мне зазорно?» Все ж Федор настоял на том, чтоб отец записал его служить на корабле Каспийского флота, хотя бы и так быть ближе к любимому делу. В тех краях главным военачальником был друг Василия Лукича, генерал Матюшкин. И его-то просил князь приглядеть за неразумным.